Сколько человек в банде? Этого я не знаю. Место дислокации тоже не знаю. Откуда они взяли фургон и форму? Климов говорил, что остановили на дороге машину, а нужную форму сняли с убитых. Кем убитых? Ими, конечно. Он произнес это настолько спокойно и устало, словно говорил о разбитой чашке или сломанном стуле. Вам нечего добавить? Нет. У тебя готово, Игорь? Да. Подпишите. Шеремевский достал черепаховый футляр с бриллиантами на крышке, вынул очки в золотой оправе. Читал долго и внимательно, потом взял карандаш и подписал. Все верно? Да. Пойдемте. В комнатах сотрудники милиции упаковывали вещи. Не жалко добра, папаша? Весело спросил Никитин. Наживал, копил и все прахом. Вещи тлен, назидательно ответил Шеремевский. Главная душа, она вечна. Вот ты, папаша, о ней подумай. У тебя время будет. Прекратить, Никитин, оборвал лейтенанта Данилов. Вечером он стоял у Невы. Глядел на темное полотно льда, на морды сфинксов, истертые веками, на гранит набережной, и думал о высоте человеческого мужества. Он мало пробыл в Ленинграде, совсем мало. Но того, что увидел он, вполне могло хватить на целую жизнь. «Разрешите прикурить, товарищ подполковник?» Рядом с ним стоял молодой морячок в бескозырке, винтовка за плечами, пулеметные ленты крест-накрест через грудь. И у Данилова защемило сердце. Из далекого 18-го пришел к нему этот парнишка со светлой челкой. Значит, продолжается подвиг, а, следовательно, продолжается жизнь. Муравьев. Они уезжали с Даниловым поездом. Никитин повез Шеремевского в Москву на самолете. Начальник ленинградской милиции договорился с военными, и они взяли арестованного с конвоиром на проходящий борт. Сквозь разбитый вокзальный купол просвечивали звезды, особенно яркие в полной темноте. Муравьеву казалось, что они медленно опускаются на город, как ракеты на парашютах, и что это не вокзальный купол, а залатанное небо над его головой. Он мысленно представил себе обратную дорогу, Волхов-Строй, потом Ярославль, потом Москва, и позавидовал Никитину, который завтра уже будет дома. Они попрощались с Трефиловым, сели в душно натопленный вагон, и поезд тронулся. Игорь отодвинул маскировочную штору. За окном лежала темная земля. Только звезд на небе стало больше, и они постепенно отдалялись от него. Протяжно и грустно прокричал паровоз. Он увозил их в темноту ночи, в неизвестность. Новый день, к которому они так спешили, мог стать последним в его жизни и в жизни Данилова. Белов. Он отрабатывал связи Минина. 5 страниц машинописного текста с фамилиями и адресами. Целый день Сергей сидел в 10-м отделении, куда вызывал для беседы людей, так или иначе связанных с певцом. Аккомпаниатор Мондрус Виктор Исакович был на концерте в госпитале. Домработница Глебова Вера Ивановна была с женой Минина в Сандуновской бане. Полковник Калашников в комендатуре. Концертмейстер Альберт Францевич Цоо в Москонцерте. Поэт-песенник Лебедев лежал больной. Композитор Строков в поездке на фронт. Администратор Москонцерта Климов возил группу в воинскую часть. Врач Либерзон в больнице. Почти у всех людей, перечисленных в списке, было алиби. Но Белов продолжал проверять каждого и уцепился за то, что Климов часто ездил в Ленинград. Это была хоть и слабая, но зацепка. Сергей начал отрабатывать связи Климова и из документов выяснил, что он был женат на Кире Розановой. Это уже было кое-что. Но мало ли кто на ком был женат. Брак Климова и Киры Розановой еще ничего не доказывал. Пожили-пожили, да и разошлись. По документам все выглядело именно так. Сергей позвонил Минину. Телефон долго не отвечал. Длинные басовитые гудки бились в эбонитовой трубке. Но Белов не разъединялся, ожидал ответа. Наконец женский голос ответил. «Да». «Можно Александра Петровича? Это из филармонии?» «Нет, из милиции». Женщина на том конце трубки помолчала некоторое время, потом сказала. «Минутку». Белов уже знал, что Минин недавно вышел из больницы, что состояние его удовлетворительное, и дело явно идет на поправку. «Слушаю», — подошел к телефону Минин. «Александр Петрович, старший лейтенант Белов из Мура беспокоит. Вы бы не смогли уделить мне полчасика? Когда?» «Да прямо сейчас. Приезжайте». Дверь Сергею открыла высокая красивая женщина. «Что ж вы не спрашиваете, кто там?» — поинтересовался Сергей. Женщина улыбнулась. «А нам, товарищ старший лейтенант, уже некого бояться. Взяли все, что могли. Вы проходите, Александр Петрович ждет». Минин сидел в кресле. Одет он был в темную байковую пижаму. «Вы уж извините меня», — сказал он, — «пока еще в себя прийти не могу». Певец был желтовато-бледным, сложное переплетение бинтов окутывало голову. «Вы садитесь», — пригласил он Белова. Сергей сел. «Слушаю вас». Минин потянулся за папиросы. «Александр Петрович, вы знаете Климова?» «Конечно. Очень милый человек, наш администратор». «Вспомните, перед вашим...» — Сергей сбился, не зная, как сказать. «Вы имеете в виду перед ограблением?» — усмехнулся Минин. «Да, Климов заходил, говорил о каком-то концерте в госпитале». «А вы не заметили ничего необычного?» «Пожалуй, нет. Только я дал согласие Климову, а утром позвонил в филармонию уточнить. А мне сказали, что ничего об этом концерте не знают. Правда, у нас такое бывает». «Долго пробыл у вас Климов?» «Минут 40». От Минина Сергей позвонил в филармонию и точно узнал, что никакого концерта в госпитале не намечалось. Значит, Климов приходил за другим. Квартиру он проверял, а потом наводил. Он приехал в Мур и встретил в коридоре Никитина. Тот шел, поскрипывая сапогами, насвистывая бесконечное утомленное солнце. «Приехали?» — обрадовался Сергей. «Только я. Самолетом прилетел. Данилов и Муравьев на перекладных трясутся». «Вышли?» — спросил Белов. «А то». В кабинете Никитин развернул протокол допроса Шеремевского. Белов читал долго, потом засмеялся и положил перед Никитиным свои документы. Тот проглядел их, одобрительно хмыкнул. «А ты молодец, Сережа. Вышел все-таки». «Да разве это вышел? Здесь работа еще на месяц». «Пошли к Серебровскому». Никитин подтолкнул его к дверям. Данилов и Серебровский. «Ну, с приездом, Ваня». «Знаю, все знаю о твоих успехах. Какие мысли?» «Как ведет себя Климов?» «Обычно работа, дача. На городской квартире не бывает». «За ним хорошо смотрят. Дай бог. Что думаешь предпринять?» «Брать его будем, Сережа, не думая. Что о нем известно?» «Тут, понимаешь, история романтическая. Климов — человек слабый. Ну, конечно... Любил пожить хорошо. Женился на Кире Розановой, бабе Шалавы, для которой кроме ресторанов и южного берега Крыма никаких других развлечений не существовало. Климов зарабатывал немного, а ей жить хотелось. Вот и открыла она подпольный абортарий. Села, он ее ждал. Она пришла в 40-м и еще пуще во все тяжкие пустилась. Красивая дама? Говорят, весьма ничего». Врачебную практику забросила, устроила ее дядюшка в меховой магазин. И подумай, в какой? Я тебе гадалка, что ли? Да в тот, который банда Пирогова колупнула. Так, Данилов зашагал по комнате. Так, видишь, откуда нитка-то идет? Твой Шеремевский показывает, что ушел один Лапшин, что он у Киры отсиделся. Роман у них. Знойная любовь. А при чем здесь Климов? Он любит ее, понимаешь? Любит. Готов для нее на все. Но и наводит, конечно. деньги и ценности копит, думает вернуть свою красавицу.